Глава 23. Белый лев. На следующий день они ходили-бродили по городу и спрашивали всех, кто знает о дворце, увитом виноградом. И хотя большинство зверей никогда о таком не слышали, одна пожилая болонка, очень приличного вида и безупречного воспитания, вежливо подсказала поросенку и котенку, что есть тот, кто все знает об этом городе. Где-то на южной окраине города был расположен большой зоопарк, и там обитал великий белый лев, царь зверей. Он-то все знал и всеми распоряжался. Если между зверями возникал спор, то шли к белому льву. Или, например, какой-нибудь влюбленной паре надо было дать благословение, тоже шли к белому льву. А если случалось несчастье, именно к белому льву надо было идти за советом. «Так что и вам надо идти к белому льву», — так сказала болонка и удалилась прочь, следуя за своей хозяйкой. «Прощайте, друзья, мне пора идти». «Смотри, у всех есть любимые люди, и люди оберегают своих зверей и кормят их», — заметил Мотя. «А еноты в лесу Жабадана говорили, что все люди жестокие, едят зверей, когда им нечего есть». «Возможно, в городе все по-другому», — с некоторой грустью ответил котенок. «И если здесь у всех есть хозяева, то почему же мы с тобой потерялись и никому не нужны? Я всей душой чувствую, что это мой город, и я родился именно здесь. Но мы с тобой уже 2 дня ходим-бродим, а так и не нашли никого». «Не надо отчаиваться», — утешил Мотя своего друга. — «Если бы могли знать будущее, то были бы спокойны. Ведь, может быть, мы найдем своих родителей уже завтра. Или нас найдут. А мы с тобой такие беспокойные, потому что не знаем будущего и не видим, когда же произойдет то, чего мы так долго ждали. Но сдаваться нельзя». — «Конечно». И они пошли искать зоопарк. Прошли они 3 дня, на ночь останавливались там, где была возможность. Однажды даже ночевали под высокой громыхалкой, хотя Мотя долго не мог уснуть и все думал, что она сейчас заведется и поедет. И так неприятно пахло под этой машиной, но шел дождь, и громыхалка спасла наших друзей от холодного ливня. А следующим утром они увидели, что снег укрыл все улицы города. Стало так чисто и бело вокруг, и зимний город был так же красив, как и зимний лес. Но стало холодно, и лапки и копытца наших друзей сильно мерзли на морозе. Они ускорили шаг и, оставляя цепочку следов на снегу, быстро пошли на юг города, ориентируясь по слабому солнышку, которое хоть и светило, но совсем не грело. К вечеру они очень устали и проголодались, но, следуя подсказкам встреченных ими зверей, пришли к зоопарку. Котя пролез под железной калиткой, а вот Мотя застрял и не мог попасть внутрь. В последнее время он ел очень много, потому что мерз и заметно располнел. Ели они то, что давали люди. Люди в городе были очень добрые, и когда видели котенка и поросенка, идущих вместе, начинали ласково говорить и гладить, а потом отдавали свои пирожки, яблоки, конфетки и даже колбаски. Так наши друзья и дошли до зоопарка, не разыскивая и не воруя еду. И это было спасением. Мотя остался за воротами зоопарка ждать своего друга. В зоопарке было много разных зверей, таких, каких Котя никогда раньше не видел. Например, одни были похожи на лошадок, но с очень длинной шеей, и назывались жирафы. Они приехали из Африки, и вместе с ними был слоненок с большими круглыми ушами. Еще Котя увидел тигров и пуму, больших кошек, которые смотрели на него ласково, но как-то сверху вниз, потому что они были большие кошки, а Котя хоть и красивый, но маленький котик. В зоопарке был водоем, и в нем плавали пингвины. Им было очень хорошо зимой. А в конце зоопарка в снегу сидел большой белый медведь. Котя сначала испугался, потому что вспомнил, как Мотя боялся медведя, но потом все же осмелился подойти и поговорить с ним. «Здравствуйте, дядя медведь», — тонким голосом пропищал Котя. «Ты еще кто?» — сощурился медведь и, рассмотрев котенка, вернулся к своему снежному ложу. «Что ты тут забыл, маленький тигр?» «Мне очень лестно, что вы назвали меня тигром», — просиял Котя от удовольствия. «Но я всего лишь котенок». «Прости», — ответил медведь. «Я стал старый, и мое зрение уже не то. Вижу только очертания». «Как жаль!» Котя и правда пожалел большого сильного зверя, который ничего не видел. «Не это жаль, молодой человек», — прорычал в ответ белый медведь. «А то, что я так и застрял в этом жарком городе. Здесь можно жить только зимой, а летом каменные стены нагреваются, и мне очень жарко. Я мечтал вернуться в свои северные края, где много-много льда и холодной воды. Там я плавал в Северном море и ловил с мамой рыбу. А теперь этого никогда не будет». «Очень жаль», — повторил Котя. «А может быть, я могу вам как-то помочь? Например, устроить побег из зоопарка и отправиться к Северному морю?» «Это очень далеко, но спасибо», — медведь вздохнул. «Я не дойду до того места. Да и мамы моей уже нет, так что моя судьба — жить здесь. А ты что тут забыл? Маленьким домашним котиком не место в зоопарке». «Я ищу белого льва, чтобы спросить дорогу». «Тогда иди вдоль клеток с гиенами, а когда дойдешь до обезьянника, поверни направо и иди до вольера с крокодилом. Кстати, передай ему привет от меня. За крокодилом будет ларек с мороженым, только он сейчас не работает. Как-то дети угощали меня мороженым. Это очень вкусно. Так вот, за ларьком свернешь опять направо, и там будет будка с овчаркой. Спроси у нее, и она подскажет дальнейшую дорогу. Там уже недалеко и до белого льва». Котя поблагодарил медведя и пошел по указанному пути. Он думал о том, что расскажет Моти, какие бывают медведи, и что они совсем не страшные, а очень даже добрые. И он прошел всю дорогу, пока не нашел овчарку. И та сначала подняла громкий лай, но когда узнала, что котенка прислал медведь, успокоилась и проводила к белому льву. Лев сидел в большой клетке, и он был настоящий царь зверей. «Здравствуйте, дядя Лев!» – поздоровался Котя. Он всегда был вежлив со всеми встречными, но лев поразил его своей красотой и благородством. «Очень рад вас найти». «А разве я терялся?» – зевнул лев. «Нет», – растерялся котенок, – «но я не сразу вас нашел. Так много здесь зверей, но вы самый красивый». «И сильный», – гордо добавил белый лев. «Знаешь, откуда я сюда приехал? Из Тимбавати. Это Южная Африка. Таких зверей, как я, очень мало». Котя внимательно слушал и кивал. Он не знал, где находится Тимбавати, но, наверное, это было очень далеко, в соседнем городе. И белый лев и правда был особенным. Котенок никогда не видел таких львов. Он едва осмелился спросить. «А скажите, дядя лев, правда, что вы все на свете знаете?» «Конечно, я ведь самый умный», — согласился лев и тряхнул своей красивой белой гривой. «Все спрашивают у меня совета, и мой совет всегда самый лучший и верный. А что тебя беспокоит, маленький сиамский котик?» «Мы с моим другом Мотей потерялись и давно уже ищем своих родителей. И, скорее всего, они находятся во дворце, увитом виноградом, так мне сказали. Но где этот дворец, мы никак не можем найти». «Я слышал об этом дворце», — лев опять тряхнул гривой. «И хотя это было давно, думаю, дом с виноградником до сих пор стоит там. В нем живет сумасшедшая Марта. Эта старушка любит всех зверей. Она забрала из зоопарка пуму, чтобы та жила в ее доме. Но пума вскоре убежала в лес, и там ее поймали охотники и вернули обратно в зоопарк. Так что если Марта еще не умерла, Вы найдете этот дом. Умерла? Огорчился Котя. Но разве... Да, малыш, все мы умираем. И люди тоже. Они старятся и становятся очень больными. А быть больным тяжело. И тогда они соглашаются умереть. Человеческая душа отправляется в сияющий свет, где она получает новое тело и возвращается на землю маленьким ребенком. Так мне рассказывал орел в Тимбавате, где я жил в детстве. А мудрее этого орла я никого не знал. «А зверята также потом возвращаются?» – удивился котик. «Конечно!» – лев нисколько не сомневался. «Но ни люди, ни мы не помним, как раньше жили здесь, на земле. Или, может быть, даже и не на земле». «А почему?» «Какой же ты настырный!» – рыкнул белый лев. «Такие вопросы задаешь!» «Простите, дядя лев!» – извинился Котя. Он понял, что белый лев не знает ответа на этот вопрос. «Я всего лишь хотел узнать, где находится дворец, увитый виноградом». Лев рассказал, где этот дом. Нужно было выйти из зоопарка и идти по центральной дороге до перекрестка, а там повернуть налево и пройти мимо двух столбов и свернуть к хижине рыбака. А за этой хижиной в конце улицы и был дворец, увитый виноградом, где жила старая Марта. Котя обрадовался, сердечно поблагодарил льва и со всех ног помчался к выходу из зоопарка, чтобы сообщить хорошую новость своему другу. Но когда он пролез под калиткой и очутился снаружи, Моти там уже не было.